Глава 29. «Она у нас женщина боевая», — предупредила я. «Коктейли из Фаины Раневской и Майи Плисецкой. Сколько бы ни звала ее жить со мной, всегда отказывалась наотрез. Видите ли, у нее здесь лучшая подружка, они живут в одной комнате, тусовки у них, женихи и теперь еще и тренировки. Бабуля преподает плавание». Я указала на дверь, ведущую в бассейн. «Вон, смотри». Артём остановился у стеклянной двери, за которой два десятка старушек в пёстрых слитных купальниках, стоя по колено в воде, совершали разнообразные движения с большими надувными мечами в руках. Они то поворачивали головы, обтянутые резиновыми шапочками, в бок, то вращали мечами перед собой, то дружно наклонялись вперед, стоя к нам спинами, и вгоняли в краску открывшимися вдруг нашим взором обвислым тылам. «О, боги!» — отвернулся Артём, зажмурившись. «Столько красоты сразу в одном месте, да?» — по-доброму усмехнулась я. «Уже решила, как скажешь ей, что сын жив?» — спросил он, открывая передо мной дверь. «Раз, два!» — донеслось из бассейна. «А ну ниже наклоняйте, старая клюшка! Семёновна, не виляй задом!» «Даже не представляю!» призналась я, делая шаг внутрь и вдыхая полной грудью теплый влажный воздух. Ей 78, и она так и не примирилась с его смертью. Сначала упрямо твердила, что папа жив, потом, что ему помогли умереть, потом согласилась переехать сюда, в Белую Лилию, чтобы не мешать счастью моей мамы с новым мужем. «Как они вообще ладили между собой?» — спросил Артём, когда мы присели на скамеечку недалеко от резинового покрытия, которое дорожка вело к спуску в бассейн. «Да, мама навещает ее каждые полгода, присылает подарки на праздники, а бабуля ее всегда жалела. Понятно, Андрей ей не нравился, но дело даже не в том, что он стал новым мужем ее невестки, она просто очень проницательная женщина». «Шевели булками, Захаровна!» — раздался хриплый голос из воды. «Боишься рассыпаться, что ли?» В моем кармане завибрировал телефон, я достала его и прочла на дисплее. «Егор!» Я сбросила вызов. К разговорам с Луневым я сейчас была не готова, тем более в присутствии Грина. Расставить точки над «и» и не потерять при этом надежного друга — задача, знаете ли, не из легких, особенно после его недавних признаний в любви. Артём отвернулся, сделав вид, что не заметил имени, высветившегося на экране моего смартфона. «Если ты будешь так же бодро смотреться в купальнике после 70, начал он, за что тут же получил толчок в плечо. Мы рассмеялись. «Они со своей подругой Семёновной живут в одной комнате». Я собрала пылинки с его плеча и нежно посмотрела ему в глаза. Раньше были водными фигуристками, до переезда сюда выступали в паре в Москве и Ленинграде, потом сами стали организовывать соревнования. Несколько лет даже тренировали сборную страны, пока не вышли на пенсию. Можешь представить ее в ярком купальнике с макияжем и характерной прической? Я рассмеялась. Я и сама не узнаю ее на старых фотографиях, которые хранятся у меня в квартире. Молодая, красивая, бабуля до сих пор называет синхронное плавание художественным. Или даже водным балетом. А уж когда она узнала, что его переименовали в артистическое, крику было, покачала головой. Я думала, у меня телефон взорвется. Так она ругалась на чиновников из МФП. «Вы часто созваниваетесь?» «Не так часто, как хотелось бы. Если с головой вязну в работе, забывая, где ночь, а где день, то она сама звонит, чтобы обозвать меня блудной внучкой». Я улыбнулась, любя, конечно, но я понимаю, что, ныряя в работу с головой, забываю и о матери, и о ней. И вот результат налицо. Я до боли закусила губу, чувствуя вину за то, что произошло с мамой. «Все будет хорошо», — Артём погладил меня по руке. «Ты поступила правильно. Вызвала к маме проверенного врача из ваших. Сейчас возьмут необходимые анализы, прокапают, приведут в чувство. Все под контролем. А завтра уже будем знать, что с ней такое было. Думаю, здесь она быстро поправится». «Да». «А если будет рваться домой?» «Шш!» твердо сказала, заметив, что старушки уже расходятся. От моей бабули не сбежишь. К тому же, когда она узнает, что отец жив, а потом, что у него теперь новая семья, добавил Артём. У меня сразу неприятно заныло в груди. Ох же, бедные, произнес он, глядя, как божьи одуванчики неуклюже карабкаются друг за другом вверх по лестнице из бассейна. Можно, да? Я улыбнулась. «Ну, мы же надели для чего-то эти тапки, иди». И Грин прошлёпал в резиновых сланцах прямо к бортику. «Дамы», — сказал он галантно, протягивая руку. Старушка, стоящая на ступенях, сначала недоверчиво оглядела странного незнакомца, затем улыбнулась и приняла помощь. Так он помог подняться по очереди всем пенсионеркам, пока в воде не остались двое — моя бабуля с Семёновной. Они смотрели на него, хмуро сдвинув брови. «Андриано Челентано!» — ахнула бабушкина подружка, отталкивая от себя рукой плавающий в воде большой розовый мяч. «Я, по-твоему, в маразме уже, что ли?» — отозвалась Комарова-старшая, упершись руками в бока. «Мы с Андриано на фестивале в Сан-Ремо вместе были в 61-м, и совсем он не похож. И сейчас Андриано, наверное, тоже больше напоминает рохли, чем такого породистого жеребца, как этот». «Афанасьевна, ну ты и дубина!» Семёновна сделала решительный шаг вперед, встала на лестницу. «Не Челентано, а вылитый Челентано!» Она протянула руку и улыбнулась. «Молодой человек!» Благодарно кивнула ему после того, как Артём помог ей выбраться. «Спасибо!» И сверкнула в его сторону под слеповатыми глазками. «Прасковья Афанасьевна!» вежливо произнес Грин, подавая руку моей бабуле, теперь уже остававшейся в бассейне в полном одиночестве. «Ух ты ж, ёшкин-матрёшкин!» — воскликнула она и перевела взгляд на меня. «Вареник, скажи, что это ты сюда этого мужика привела?» «Ага», — отозвалась я, робко поднимаясь со скамейки. «Надеюсь, не коллега?» — сурово поинтересовалась бабуля, подавая Грину ладонь. «Нет, что вы!» — с довольным видом улыбнулся он и представился. «Меня зовут Артём, я...» «Слава Всевышнему!» — зычно гаркнула она, и её голос эхом оттолкнулся от стен. Она вышла, встала на дорожку и бесцеремонно оглядела его с головы до ног. «Гляди, Семёновна, а я уж думала, что у неё со вкусом не всё в порядке. Как вспомню того шалтая-болтая, аж рука сама к волокордину тянется». Она обернулась, грозно взглянув на меня. «Надеюсь, ты не ходила к этой кобре на свадьбу?» Я облизала губы, подошла ближе и, не боясь промочить одежду, обняла бабушку. «Ходила», — поцеловав её в обе щеки, я поспешила обнять стоящую рядом Семёновну. «Мы с Артёмом вместе ходили». «Хм...» — бабуля улыбнулась, затем покосилась на хохочущую подругу. «Слышь, Семёновна...» «Забыла, что врач тебе сказал, когда протезы ставил. Улыбаться, но не хохотать». «Ой!» — та виновата прикрыла рот рукой. «Точно!» «Ну и как там эта змея поживает?» — спросила бабуля, поправляя лямки купальника. «Обвивает Альбертика кольцами все плотнее. Скоро начнет глотать и переваривать», — усмехнулась я. «Или ты про Андрея?» «Про него, родимого». «Ну...» Я тяжело вздохнула и почувствовала, что Артём взял меня за руку. Заметила, как взгляд бабушки тут же стал по-лисьи хитрым и довольным. «Мне нужно очень много всего тебе рассказать». «Хорошо», — согласилась она. «Пойду переоденусь, а вы пока кидайте задницы на скамейку в холле и ждите». И, выпрямившись в тростинку, вытягивая кончики пальцев ног, бабуля промаршировала в раздевалку. Если бы не морщинистая кожа бывшей синхронистки и не символика дома престарелых, белая лилия на стенах, мы подумали бы, что находимся на соревнованиях, и сейчас нас ждет фееричное парное выступление, ведь Семёновна вышагивала бок о бок с ней точно такой же горделивой походкой юного лебедя. «Ох, Наташка, Наташка!» — причитала бабуля, утирая слезы возле палаты, где лежала моя мама. «Во что же ты вляпалась, дурочка наша, говорила я тебе? Ну кто ж станет свекровку слушать, да? Моя ты золотая, вон какая тощая стала, всю кровь из тебя выпил этот гад». Мы стояли, прижав носы к стеклу, и наблюдали, как за ним мерно вздымается грудь спящей. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Не волнуйся, я сделаю все, чтобы вымести этих паразитов из нашего дома, и как можно быстрее». Я погладила ее по спине. «Вернетесь обратно в свой дом, ты, папа, мама». Бабуля покачала головой и закрыла глаза. Прислонилась лбом к стеклу. Она прекрасно понимала, что как раньше, уже не будет никогда. Той семьи, что была у нас когда-то, уже не вернуть. Нельзя собрать осколки, склеить и забыть, ведь трещины всегда будут напоминать о том, что чаша однажды была разбита. «У меня здесь друзья, работа», — тихо произнесла она. «Семеновну мы заберем, тебе не придется ее бросать», — заверила я. Она дрожащей рукой вытерла слезу с морщинистой щеки, убрала за ухо прядь седых волос. Врач, давший ей успокоительное полчаса назад после нашего разговора, просил меня не усугублять ее состояние, но в данной ситуации это было почти невозможно. «Поживем, увидим», — прошептала бабуля. «Ты звони, как она придет в себя, хорошо?» «Обязательно. Если будет рваться домой, расскажи про психушку и про отца». Бабуля зажмурилась, словно ей было тяжело глотать. «Угу», — промычала она, доставая из кармана платок и прикладывая к лицу. «Мне сказали, ее поместят в соседнюю с тобой комнату. Я посмотрела, вроде там достаточно уютно, даже телевизор есть». «И Wi-Fi», — кивнула она. «Правда, через стенку живет Захаровна. Мало того, что глухая, так у нее еще и Альцгеймер. Она часто возвращается в тот возраст, когда ей лет 20, флиртует со всеми напропалую, водит к себе женихов, а не это». Бабуля посмотрела на Грина, чуть слышно хрюкнув от смеха. «Кость варят». «Что делают?» — переспросил тот, сводя брови на переносице. «Ну, кость варят», — бабуля закатила глаза. «Как это сейчас по-вашему называется, по-молодежному? В общем, сношаются, громко очень, а потом также громко рассказывают друг другу, как им было хорошо». «О!» — рассмеялся он краснее. «У нас тут весело, ага. Бывает, дед Еремей перед танцами забьет трубку чем покрепче». «Бабуль!» — взмолилась я. Она недовольно поморщилась. «Забыла, что ты у нас недотрога, и в кого только». «Да уж, пожалуй. Ника и та больше походила на ее внучку, чем я. Я пожала плечами, предположив. В отца?» И тут же спохватилась, потому что старушку от этих слов опять словно провернули через мясорубку. Она сделалась жалкой, растерянной и, задрожав, уставилась куда-то мимо нас. «Скоро, совсем скоро ты сможешь его повидать», — пообещала я. Мы с Артемом подошли и обняли ее вместе крепко-крепко. «Я сделаю все возможное, чтобы эта встреча состоялась в ближайшие дни». «Рада, что вообще дожила до того момента, как узнала, что мой сын жив. Спасибо вам, деточки. Варя», — она поцеловала меня в щеку. «Артем», — чмокнула Грина и промокнула влажное от слез лицо его рубашкой. И мы улыбнулись друг другу, напряженно, растерянно, ведь нам еще предстояло выполнить данное обещание, но все же улыбнулись. Девушка сидела испуганно, скрестив руки на груди, и внимательно смотрела на нас с Артемом. Большие синие глаза, спутанные светлые волосы, тощая до нельзя, бледная, напряженная, с дергающимся уголком рта. Она моргала слишком часто для здорового человека и время от времени подергивала плечом так, словно ее кто-то тыкал пальцем в бок. «Вижу, вы напуганы чем-то», — заметила я доверительным тоном и улыбнулась. Но расслабиться ей это не помогло. Темные круги под глазами вкупе с остальными признаками ясно указывали на то, что она была наркоманкой. «Нет», — сказала она отрывисто и снова сжалась, будто от мороза. «Скажите, Оксана, насколько близки были ваши отношения с Валерием? Вы жили вместе?» Она снова вздрогнула. «Нет». И принялась тереть ладонью шею. «Он у себя, я у себя». Уставилась в пол. «Иногда ночевали вместе». «Хорошо». Я оглядела скудную обстановку убогой однушки, потертый местами деревянный пол, пожелтевшие обои, кровать и большой покосившийся шкаф. «Скажите, что вы знали о его работе?» «Ничего». Ее глаза забегали. Я на секунду представила, что было бы с этой девушкой, если бы она не подсела на всякую дрянь. Молодая, красивая от природы. Ее ждал бы большой успех, выберя она другую дорогу. Он был больше, чем просто водителем? Я знала ответ на этот вопрос. А она? Оксана принялась скручивать пальцами подол халата. Я не спрашивала. Но вы ведь наблюдали. Ну, нервно скрюченные кисти бесконтрольно заскользили по телу. Ему могли позвонить часа в 2 ночи, и он уезжал. Не мог отказаться. Иногда это бывало по 3-4 раза в неделю. Может, рассказывал что-то про свои дела, чем он занимался? Нет. Она сжала кулаки. Никогда. А начальника вы его видели? Она замерла. Нет. И отчаянно помотала головой. Только слышала, как Валера звал его Михалычем. Я достала из кармана телефон и показала ей фото Андрея. Знаете его? Она посмотрела безразлично и снова уставилась на меня. Нет. Ее глаза зияли на лице темными дырами. Нет. Я спрятала телефон обратно и выпрямилась. Никаких вещей от Валерия у вас не осталось? Только зубная щетка. Я кивнула. Понятно. Это все? Ерзая на стуле, она чесала пальцем кожу возле ключиц. Еще один вопрос. Я облизала пересохшие губы. В ночь, когда Валерий покончил с собой, вы разговаривали с ним по телефону? Девушка замерла и подняла на меня испуганные глаза. Она тоже знала, что он не мог сам спрыгнуть из окна и чего-то боялась. «Да», — произнесла она почти беззвучно. «О чем вы говорили?» «Ни о чем. Договаривались о встрече на завтра». И открыла рот, поняв, что случайно проговорилась. «Очень странно, да?» Я попыталась заглянуть ей в глаза. «Самоубийца, который договаривается о свидании со своей девушкой?» Оксана вскочила, закуталась в кофту и снова, будто передумав уходить, рухнула на стул. «Пожалуйста, я боюсь», — она посмотрела с мольбой. «Если кто-то расправился с ним, значит, придут и за мной. Я ничего не знаю, ничего говорить не буду». И застыла, глядя куда-то мне за плечо. Медленно повернув голову, я увидела предмет ее внезапного интереса. Зажатую между пальцами Артема хрустящую купюру. «Просто скажите нам, и никто об этом не узнает», — заверил он. «Хорошо? Я обещаю». Ее словно загипнотизировали. Растворенные наркотиками извилины в мозгу зашевелились в попытке принять какое-то решение. «Он сказал, что в дверь звонят. Кто-то пришел, обещал мне перезвонить», — воскликнула девушка, выхватив банкноту. «Это все честно, я больше ничего не знаю. Пожалуйста, уходите, уходите!» У меня в кармане зазвонил телефон, я посмотрела на экран. «Олег». «Держи», — перевозчиков положил на мой стол данные биллинга по телефону Андрея. «Спасибо, Олег». Я подтянула к себе бумаги. «Все готово?» «Да». «Тогда собери всех у меня через 5 минут». Он молча кивнул и вышел. «Ты уверена?» — раздался из-за спины голос Грина. Я повернулась в кресле. Сидя в углу кабинета на краешке дивана, он изучал листок, пришедший факсом из Волгограда. Тамошние коллеги прислали утром запрос. Пропала фура с партией яиц, купленных на майской птицефабрике. О пропаже заявила компания-покупатель товара, платившая, но так и не получившая груз. «Да», — ответила я, при этом про себя отметив, что бессонная ночь в дороге никак не отразилась на красивом лице Артема. Он звонил кому-то сразу после того, как они с Русланом получили распечатку по Валере. «Хорошо, значит...» — Артем помахал в воздухе документом. «Синицын выехал с грузом из птицефабрики, но до Волгограда так и не доехал». Ни водителя, ни фуры растворились в воздухе. «Думаешь...» — он вытянул свои длинные ноги. «Стоит искать где-то недалеко от города?» «Тело Синицына, да. И тела всех остальных пропавших, чьи паспорта держит у себя Андрей. А вот фуры, думаю, уже не найти». Артем хмыкнул. «Хороший бизнес, однако». «Это если поставить на поток». Я поправила очки. «Последним, с кем разговаривал Синицын перед исчезновением, был Валера. Думаешь, это он выполнял всю грязную работу?» Я закинула ногу на ногу, пожала плечами. Вероятно, он находил одиноких мужчин, желающих работать водителем, помогал им открыть ИП, оформить на себя грузовик, Думаю, объяснял это удобством. Ты сам предприниматель, а нам просто оказываешь услуги. Далее они загружали фуру товаром, и я тяжело вздохнула. Отправляли ничего не подозревающего мужчину в последний путь. Он выезжал из города, они звонили ему, встречали где-то по пути на трассе, а затем убивали. Машину в разбор, товар в магазины, тело, вероятнее всего, в лес, и никто потом пропавших одиночек не искал. Удобно. Грин скрутил факс с запросом в трубочку и постучал им по коленке. Или как в случае с Огарчевским и Будневым. Сообщали, что хотят купить его автомобиль, назначали встречу в безлюдном месте, убивали и забирали себе и деньги, и машину. «Именно», — кивнула я, щурясь от солнечного света, льющегося через окно. «Неплохая подработка». «Все равно как-то мелковато для владельца птицефабрики». Я улыбнулась. «Мы же не знаем, как у него там идут дела. Однажды он уже гасил свои долги с помощью денег, добытых после смерти первой жены или после устранения моего отца». «А что там с распечаткой?» «Кстати, да». Я развернулась, взяла в руки желтый маркер и склонилась над бумагами. «Так, вот у нас день пропажи Синицына, день убийства Валеры». Я отметила нужные строки. «Так, интересно». «Что?» Артём встал и подошел ближе, положил руки мне на плечи. «Очень много звонков Альберту». Я принялась выделять их цветом. «Даже слишком. Любит он поболтать с зятьком». «Ну, так украденную партию яиц нужно еще сбыть через кого-то». При этих словах дверь открылась, на пороге появился Руслан. Грин тут же убрал руки с моих плеч и пошел поздороваться с ним. «А ты что, все еще здесь, дружище?» — радостно воскликнул опер. В комнату вошли Олег, Кирилл и еще пара сотрудников. «Согласовывал с Варварой Николаевной статью о поимке маньяка Стручкова». Они крепко пожали друг другу руки. «А про меня там что-нибудь будет?» — рассмеялся Руслан, гордо выпячивая грудь. «Мы с Олегом тоже отличились». «Обязательно», — заверил его Артем, здороваясь за руку и с остальными вошедшими. Когда все расселись, я разложила перед собой листы и накрыла их ладонями. «Итак...» Я оглядела задумчивые лица присутствующих. «У меня есть кое-какие соображения по дальнейшим действиям, но сперва еще кое-что нужно уточнить». Я перевела взгляд на выделенные в отчете телефоны. Всего с трех номеров звонили Андрею перед убийством Валеры. Я достала смартфон, почти задыхаясь от волнения, набрала первый. Длинные гудки, никто не ответил. Затем улыбнулась собравшимся и набрала второй. Тишина. Выключен. Мужчины с любопытством наблюдали за моими действиями. Олег сосредоточенно жевал губу, Руслан покачивался на стуле. Остальные, не отрываясь, следили за моими руками. Ну что ж, была не была. Набрала третий и затаила дыхание. В следующую секунду в кармане брюк Кирилла запеликало. С невозмутимым лицом он достал трубку и скинул вызов. «Кто-то способствует утечке информации у нас в отделе?» С невинным видом сообщила я и набрала последний номер еще раз. Когда в кармане его брюк опять завибрировало и послышался звук вызова, Кирилл заерзал на стуле и слегка покраснел. Достал трубку и хотел скинуть вызов, но его руку вдруг перехватил Руслан. Парень с испугом уставился на него. «Не берешь трубку?» — спросила я, переворачивая свой смартфон экраном к нему. Нажала на отбой, и пиликанье тут же прекратилось. Паренек, кажется, потерял ориентацию в пространстве, смотрел по очереди на всех оперов и не мог произнести ни звука. «Киря, а я думал, у тебя Nokia», — спокойно произнес Олег, забирая из его рук трубку. «А это что у нас, Samsung? Для особых случаев, что ли?» Парень молчал. «Зарплаты опера слишком мало, да?» Я встала из-за стола и подошла ближе. Теперь он смотрел на меня, словно загнанный зверь, готовый нанести последний укус перед смертью. Сверкал глазами и будто готовился к прыжку. «За деньги продался? А может, просто по старой дружбе? Расскажешь нам?» Кирилл стоял, сжав руки в кулаки, и тяжело дышал. Воздух с шумом вырывался из его ноздрей, плотно сжатые губы едва заметно дрожали. Я пожала плечами. «Удостоверение на стол, оружие сдать». Я кивнула головой на дверь. «Уводите, пусть пока посидит, подумает». «С радостью». И ребята, грубо подхватив парня под локти, подтолкнули его по направлению к коридору.